Глава 9. София. Самовлюбленный гад. Бормочу я себе под нос, спускаясь на первый этаж. У меня просто не хватает слов, чтобы описать, насколько я зла. Вот как человек может быть таким? И самое главное, как сын таких родителей мог вырасти таким бесчувственным чурбаном? Мои свекры такие добрые, чувствительные люди, а этот даже собственного сына не любит. Слава Всевышнему, что уберег меня от настоящего союза с этим деспотом. Не нужен моим детям отец, который ничего к ним не чувствует. Гад он и все тут. Иду прямиком на кухню и, поставив радио няню на стол, начинаю искать в интернете ПП-рецепт, чтобы начать готовить ужин. Сначала хотела приготовить отдельно для бабушки, но, подумав, решаю, что лучше приготовить на всю семью, чтобы у нее не было желания попробовать то, что на общем столе. Тут же главное, чтобы было вкусно, верно? А готовить я умею так, что пальчики оближешь. И неважно, полезное это блюдо или вредное. Достаю все необходимое и приступаю к разделке индейки. Мариную ее и отправляю в духовку запекаться. На гарнир решаю приготовить булгур, так как он вполне диетический и вкусный. Также готовлю витаминный салат. «Дочка, ты готовишь?» Заходит на кухню свекровь. «Да, мама, у бабушки диета, так что будем теперь все правильно питаться». Улыбаюсь я ей. «Надеюсь, папа не будет против». «Что ты, он будет только рад», — отвечает она также с улыбкой. Я вообще не видела, чтобы она хмурилась или была чем-то недовольна. Именно этим она и расположила меня к себе с первых дней в этом доме. «А кто с ребенком?» — вдруг хмурится она. «Я думала, ты с ним, вот и пришла готовить». «Он с отцом». Безбожно вру я. Сайфула заснул, так что ваш сын решил побыть с ним в комнате. В комнате Тамерхан побудет, ведь князю надо заняться своей драгоценной работой. Только вот он вряд ли обратит внимание на ребенка. Но не говорит же это при свекрови. «Вам понравилось жить в Европе? Или дома все же лучше?» Наблюдая за тем, как я кручусь на кухне, спрашивает меня свекровь. «Понравилось, но дом — это дом. Там все чужое для нас, люди, обычаи», — пожимаю я плечами. Задумавшись об этом, понимаю, что не лукавлю. Мне действительно было тоскливо жить в незнакомом для меня месте. Там не было ни одной родной души. Хотя и в родном городе у меня, по сути, никого нет. Но тут, по крайней мере, наши люди, с которыми можно поговорить, и они поймут меня. В отличие от европейцев, для которых я была какой-то диковинкой. Наверное, любая другая девушка была бы рада оказаться подальше от гнета родного дома и родственников, но я... Я ведь даже по дяде в каком-то смысле скучала. Ну разве не дура? Амирхан точно назвал бы дурой и был бы прав. Нет бы наслаждаться обретенной свободой, деньгами, ведь я не была ими обделена. Вот что-что, а скупым мой муж не был. Деньги никогда не были для него проблемой, и он никогда не спрашивал, куда и сколько я трачу. Правда, особых трат я не делала, только на еду и некоторую сезонную одежду. Что, опять же, показывало меня полной дурочкой. Эх, будь я другая, может, была бы куда счастливее, но себя ведь не переделаешь. Амирхан. «Дочка, все очень вкусно!» — хвалит отец Софию, попробовав приготовленную ею еду. Должен был признать, что он не лукавил. Все действительно было очень вкусно, как, впрочем, и все, что она готовила. Я уже привык к этому факту. Готовила моя жена на уровне шеф-повара. «С такой едой можно и на диете посидеть!» — поддакивает отцу довольная бабуля. «Обычная еда. Совсем меня захвалили». Явно смущается женушка, что является еще одним ее удивительным качеством. Нет бы возгордиться, она вместо этого смущается. Глупая, готовая всем угождать. «Завтра предстоит непростой день, так что давайте ляжем спать пораньше», — предлагает мама, вырывая меня из моих мыслей. Закончив с ужином, все расходятся по комнатам. И хотя изначально я собирался встретиться с друзьями и посидеть в их компании, под строгим взглядом бабушки тоже поднимаюсь в спальню вместе с Софией. «Ой, кто это тут проснулся и даже не плачет?» Заметив, что ребенок бодрствует, начинает тут же сюсюкать жена, приближаясь к кровати и беря его на руки. Бесит. Вот какая нормальная девушка станет так относиться к чужому ребенку? «Сейчас искупаемся и ляжем, да? И покушаем». Все кудахчет она. «Думаешь, он тебя понимает? Глупо разговаривать с...» «Рано или поздно начнет понимать». Перебивает меня нахалка. И ему нравится звучание моего голоса. Он его успокаивает. «Где ты только набралась этой чуши?» — фыркаю я. «Для тебя все чушь», — вновь начинает пререкаться девчонка. «Однажды я укорочу твой язычок», — хмурюсь я. «Я ухожу». «С каких это пор ты мне отчитываешься?» Приподнимает она удивленно брови. «Это не отчет. Злюсь я от одной возможности того, чтобы отчитываться этой нахалке. И еще чего не хватало». «Тогда что?» «Явно веселится она за мой счет. Говорю на случай, если кто-нибудь спросит тебя обо мне. Ты ведь моя жена, верно? Значит, должна знать, где я». «Какая честь для меня!» Закатывает она глаза. «Раньше ты мне не отчитывался, а теперь...» «Я не отчитываюсь. Бешусь от ее явного потрунивания. Совсем берега попутала». «Конечно же нет. Просто перестраховываешься, я поняла. Можешь идти. Я отпускаю и благословляю». Заявляет зараза, и прежде чем я успеваю что-либо ответить, разворачивается и исчезает за дверью ванной. «Не надо на нее реагировать». Говорю сам себе и, быстро переодевшись в джинсы с футболкой, вылетаю из дома, прежде чем меня кто-нибудь заметит. «София. Ну и хорошо, что он ушел, да, медвежонок?» Намыливая малыша, спрашиваю я. «Не будет мешать нам своим занудством. Искупаемся, поедим и на боковую». Довольно всплескивает малыш руками. Я уже успела понять, что купание приводит его в дикий восторг. «Такой маленький, а уже умеешь наслаждаться, в отличие от своего отца», — говорю я вслух. «Этого князя вообще ничто не радует», — рассказываю я малышу. «Ну, может, кроме своей работы». Вот чего я уж никогда не понимала. Чему там радоваться? Рисует свои планы, схемы и кайфует от этого. Зануда. Хотя, с другой стороны, его занудство мне даже на руку. Взять хотя бы супружеский долг. Любой другой мужчина точно попытался бы воспользоваться ситуацией, в отличие от Амирхана. Слова словами, но мало кто отказывается от того, что само плывет в руки. А я считаю именно, что приплыла. 2 года назад. «Что, и слова не скажешь?» Подтрунивают надо мной друзья жениха. Я, как и положено, молчу. Обычай по развязыванию языка в самом разгаре, и я не должна ни с кем говорить, пока на поднос не положит сумму денег, которая меня удовлетворит. «Я не ношу с собой налички. Давай на карту скину». Не сдается он, но я лишь с улыбкой качаю головой. «А ну-ка, выкладывайтесь, молодые люди!» Говорит бабушка шутливо. «Можно подумать, обеднеете от пары красных бумажек». «Торт никто не отменял», — смеется один из парней. «К тому же мы хотим угощение, приготовленное невесткой». «Да, пусть приготовит блины», — вступает другой, а остальные тут же его поддерживают. Делать нечего, приходится, как есть, в свадебном платье, идти на кухню и по подсказкам, что где лежит, готовить тесто на блины. «Вот ведь обормоты», — качает головой свекровь. «Так и знала, что они что-нибудь выкинут». «Ничего страшного, мама». Запнувшись, говорю я, заливая первый блин в блинницу. Странно обращаться к кому-то так, ведь свою маму я давно потеряла. Но если и называть так кого-то, то определенно эту добрую женщину. Они с бабушкой были просто на 7-м небе от счастья, когда Амирхан сообщил им о своем согласии на свадьбу. А вот дядя не особо обрадовался, ведь уже намекнул противному старику, что даст согласие на брак со мной. Но, слава богу, семья Яндаровых имела свой вес в городе, так что он не рискнул отказать им. Мы буквально за 3 недели организовали все и сыграли свадьбу. Подозреваю, что родные моего жениха, как и я, опасались того, что нежелающий связывать себя узами брака Амирхан может передумать в любую минуту. К счастью, этого не произошло. Яндаров, по словам свекрови, с которой я регулярно была на связи, только и занимался тем, что готовил документы для нашего отъезда в Европу. Еще одна вещь, в которую мне не верилось. Бросить все и уехать в чужую страну – практически с незнакомым мне мужчиной. Это было волнительно и страшно. Но в любом случае предпочтительнее брака со стариком или с жизнью в доме дяди, который ни во что меня не ставил. Я была лишняя в том доме. Впрочем, не факт, что и в доме мужа это будет иначе. С Амирханом мы больше не говорили и не встречались. Сама не знаю, каким чудом этот холодный, безразличный мужчина согласился на мое предложение. Мне было так страшно, что что-то пойдет не так, но, к счастью, Всевышний сжалился надо мной, и свадьба состоялась. «Какая красота!» — вырывает меня из моих мыслей свекровь. «Вот пусть хоть слово скажет против этих блинов, я им устрою». Сложив тонкие ажурные блинчики в треугольнике, я аккуратно разложила их вокруг тарелки, поставив в центр чашу с клубничным вареньем. Вернувшись вместе со свекровью в зал, подала друзьям мужа свое творение и стала ждать. Мужчины молча взяли по блинчику, молча съели и под одобрительным взглядом свекрови начали вынимать из карманов деньги. Сомневаюсь, что они так просто сдались бы, не присутствуя тут бабушка со свекровью. Обычно взрослые не вмешивались в развязывание языка, но мои дорогие понимающие женщины решили облегчить для меня это испытание, за что я им безумно благодарна. День и так выдался нелегкий, и стоять пару часов, торгуясь с мужчинами, у меня не было никаких сил. Вот и хорошо. После того, как я развязала язык и поздоровалась с каждым мужчиной, вслух объявила бабушка. «Невесте пора отдыхать. Да и вам, молодые люди, пора домой. Спасибо, что разделили с нами радость этого дня». «Господи, это что же мне теперь идти в комнату Амирхана? Свадьба закончена, и настала пора брачной ночи».